Айрис была ошеломлена. Уже много лет никто не спрашивал о нем. Городской телефон и банковские счета были переведены на ее имя, поэтому вопрос выбил ее из колеи. «Он жил, да. Это был мой муж. Он умер много лет назад». «Да, поэтому я и здесь. Мы заметили некоторые несовпадения по вашей кредитной карте. Что случилось? Разве не поздновато для таких вещей?» Удивилась Айрис с тревогой. Мила уже спала, и в гостиной было нечего прятать. «Да, я знаю, уже ночь на дворе, но раньше приехать не получилось. Видите ли, с кредитными картами вашего мужа возникли сложности. Очевидно, ими продолжали пользоваться после его смерти, и это проблема, которую компания должна решить». «В чем проблема? Я плачу по счетам вовремя каждый месяц». «Да-да, на самом деле нет никакой проблемы, я просто не так выразилась. Нам всего лишь нужно заполнить бланк и ответить на несколько вопросов, связанных с некоторыми платежами со счета вашего мужа, чтобы убедиться, что его карта не была украдена и что ей не пользуется кто-то посторонний». «Посторонний? Это случается чаще, чем следовало бы. Мошенники делают дубликат карты, а когда владелец похватится, денег на счету уже нет». «Какой кошмар! Ну, я не заметила никаких несовпадений. Можно войти, пожалуйста? Я на минутку, на улице прохладно». Айрис растерянно кивнула, не в силах отказать. В тот день дул сильный ледяной ветер, а эта женщина выглядела безобидно. Она улыбалась, и на ее лице было энергичное выражение, присущее продавцам страховых услуг. Внутри Мирен быстро огляделась: стол, диван, кресло, телевизор, видеомагнитофон Philips. Обои были те самые, что продавали в Фурни Тулс, темно-синие с оранжевыми цветами. «Большое спасибо, миссис Ноукс». «Не за что. Вы работаете в банке? Я никогда вас там не видела», — заметила Айрис, присаживаясь и сделав знак Мирен присоединиться к ней. «Я из компании, выпустившей вашу карту. Это много времени не займет, честное слово». «Хорошо», — согласилась, наконец, Айрис. Мирен еще раз окинула взглядом длинный коридор, закрытый зеленый шкаф с навесным замком, окно, тюлевые занавески. В конце коридора две двери, обе закрыты. «Чем вы занимаетесь?» — спросила Мирен, сев на диван. Она достала ручку и притворилась, будто записывает ответ. «Ну, это сложный вопрос. Я веду хозяйство. После смерти Уилла нам досталась приличная сумма денег по страховке. При разумных расходах мы сможем прожить на полученные деньги». В голове Мирен сработал сигнал тревоги. Это случайно оброненное «мы» звучало у нее в ушах. «У вас есть дети? В досье нет информации». По телу Айрис от затылка до кончиков пальцев пробежала дрожь. «Нет, детей у нас нет, но я всегда очень любила собак, и они мне как дети, понимаете?» Мирен в ответ улыбнулась, хотя понимала, что здесь что-то нечисто. В комнате не было ни собачьей лежанки, ни характерного запаха. Совсем наоборот. Внутри все казалось несколько затхлым. «Понятно. Давайте перейдем к расходам. Мне нужно подтвердить несколько покупок». «Конечно, спрашивайте». 3 года тому назад, 18 июня, с карты вашего мужа в Хэнсон Репэйр были потрачены $12.40. По всей видимости, было приобретено несколько видеокассет. Это вы их купили?» «Хэнсон Репэйр?» «Это магазин товаров для электроники в 10 минутах отсюда. Вы знаете мистера Тайлера?» «Не припомню». «Ну, если этот магазин у вас в списке, то, наверное, да». Мирен вычеркнула одну из строк бумажного списка и перешла к следующему пункту. «12 января 2007 года произведена оплата в размере $64.20 в том же магазине Хэнсон Репэйр. Все верно?» «2007 год? Это было так давно, я не помню. Я несколько раз там что-то ремонтировала, но не вспомню, был ли это 2007 год. Ну, вообще-то, в данном случае нам просто нужно, чтобы вы подтвердили, что это вы провели платеж. Я разговаривала с магазином, Они подтвердили, что вы числитесь в списке клиентов, в частности, по поводу ремонта видеомагнитофона Philips. «А, да, возможно. Это вон тот, да?» — спросила Мирен, указывая ручкой на проигрыватель и снова улыбаясь. «Ага, он». «Настоящая реликвия. Сколько ему лет? 20-30?» «Не могу сказать. Уилл купил его, когда мы переехали в этот дом. Одно время мы часто им пользовались. Теперь с появлением DVD и TVO мы его почти не включаем». Снова множественное число, снова неловкое молчание. На этот раз Мирен удержала лицо. «Превосходно. Думаю, это все, что мне нужно». «Уже? Я могу по-прежнему пользоваться его счетом? Секундочку. Вам нужно аннулировать его, предъявив свидетельство о смерти, и перевести деньги на свой счет. Обычное дело, процесс, правда, не быстрый, но так будет лучше. Таким образом, это избавит вас от проблем», — ответила Мирен, вставая. Все сходилось, сомнений нет. Она напряженно размышляла, как ей лучше поступить. Она шла к двери, перебирая в уме варианты, а Айрис следовала за ней. И тут ей вспомнился совет профессора Шмойера. «Журналист-расследователь работает, подтверждая гипотезы, Мирен. И в твоем случае не хватает только «да» или «нет» от Маргарет С. Фостер. А для этого достаточно просто задать вопрос и понаблюдать за ее реакцией». «Это все, что вам нужно?» — еще раз уточнила Айрис, улыбнувшись. «Думаю, да, на этом все». Айрис открыла дверь, Мирен вышла и развернулась к ней лицом. Она должна сделать этот прыжок, даже если впереди ее ждет стена. Сердце билось так, словно готово было взорваться на 1000 осколков. «И последнее», — внезапно сказала она. Айрис удивленно, но доброжелательно посмотрела на нее.